Вы ведь не видите ничего странного в том, что белые, переселившиеся некогда в Америку, называются сейчас американцами. И я думаю, что в марсианине по имени Танака и Тира тоже нет ничего одиозного. Вы подлец! Прошу вас, сенсей, я ведь вас предупреждал. Он произнес эти слова до жути мрачным тоном, уставившись мне в лицо, втянув голову в плечи и закусив губу, словно превозмогая боль. Кончики его пальцев легли на рукоять ножа, затем медленно заскользили вправо и влево по краю стола. Даже если это был его излюбленный трюк, но плечи, как бы поднявшиеся от того, что остановилось дыхание, побелевшие без кровинки губы, было нечто угрожающее в этом изменении облика, и я опять заколебался. Идиотская кульминация, метание ножа, и сразу после нее пошлейшая карточка торгового агента. Положительно, этот внезапный поворот ослепил меня. Не надо забывать, что остается еще телефонное предупреждение его жены. И даже если выдумку с марсианином считать просто хитроумным ходом, то где доказательства, что сама эта выдумка не является плодом настоящего безумия? Нет. Осторожность прежде всего. И я снова втянулся в свой панцирь. Пожалуй, проговорил я, если судить с этой точки зрения, то вы действительно угощали меня не только ложью. Раз производится регистрация жителей Марса, марсианином может сделаться любой, и тогда все получится вполне логично. В ту же секунду лицо его прояснилось, как будто протерли запотевшее стекло, и он, воодушевившись, заговорил легко и быстро. «Я ужасно рад, что вы все поняли. Честное слово, у меня в мыслях не было только лгать. Нечестность решительно недопустима, хотя в интересах дела иногда приходится допускать некоторые преувеличения. Мне хотелось как раз подчеркнуть это различие». От такой наглости я вновь разозлился. «Между прочим, — сказал я, — зачем это в вашей карточке отрезан адрес?» «А, это... так, ничего особенного. Просто мне не хотелось, чтобы вы зря тревожились во время нашей беседы». «Тревожиться? О чем?» «Не беспокойтесь. Потом узнаете». Опять мистификации. Но пытаться протестовать, значит только играть ему на руку. Когда с ним обращаешься по-человечески, он так и норовит вцепиться тебе в лицо. Это все равно, что драться с обезьянами на дереве, никаких шансов на победу. Самым благоразумным будет немедленно отступить и оставить поле боя противнику. Как бы отдыхая, я откинулся на спинку кресла, закурил новую сигарету и сделал попытку вывести собеседника из лабиринта. «Хорошо, пусть будет так. Кстати, вы ведь, кажется, принесли мне какую-то интересную новость. Помнится, вы поначалу говорили о чем-то в этом роде, или это тоже было некоторым преувеличением?» «Ну, зачем вы так, сенсей? Я ведь все-таки ваш горячий почитатель. Разве я бы осмелился заявиться к вам с пустыми руками?» «И что же это за новость?» — осведомился я, опуская к потолку колечки дыма. «Что вы производите распродажу земельных участков на Марсе?» «Да, производим. И если вы желаете, мы с радостью. Однако причина моего визита никак не связана с этими торговыми операциями. Я пришел, чтобы от чистого сердца оказать вам одну услугу». «Ха, это очень приятно. И было бы совсем неплохо, если бы вы перестали меня изводить и вынули бы, наконец, ваш пакет с подарком».